Глава 26. Торжественный въезд в Гелиум. Скоро вернулись Старстаркас и Кантаскан с известием, что Заданга покорена. Ее жители были частью истреблены, частью захвачены в плен, так что нечего было опасаться дальнейшего сопротивления. Спаслись несколько боевых кораблей, но в руках тарков оставались тысячи военных и торговых судов. Меньшие племена начали уже ссориться между собой из-за дележа добычи, а потому мы решили собрать надежных воинов и, не теряя времени, отправиться на кораблях в Гелиум. 5 часов спустя мы отплыли с крыш доков. Флот состоял из 250 военных кораблей, на которых находилось почти 100 000 зеленых воинов. За нами следовали транспортные суда с нашими тотами. Мы оставили побежденный город на произвол 40 000 зеленых воинов мелких племен. Они грабили, убивали, сражались между собой. Во многих местах жгли дома, и столбы густого черного дыма поднимались к небу, как бы желая скрыть картину ужаса, разрушения и смерти. После полудня показались вдали башни Гелиума, красные и желтые, и вскоре огромный флот задангских военных кораблей поднялся из лагеря осаждающих и полетел нам навстречу. На каждом из наших дирижаблей развивалось знамя Гелиума, но и без этого знака задангцы узнали в нас врагов, потому что зеленые воины немедленно открыли ружейный огонь по их судам. Но город выслал нам на помощь около 100 кораблей. Первый раз в жизни пришлось мне быть свидетелем настоящей воздушной битвы. Суда с нашими зелеными воинами кружились над сражающимся флотом Гелиума и Заданги. Тарки, не имея собственного флота, не умеют обращаться с судовой артиллерией, а потому батареи в их руках были бесполезны, однако их ружейный огонь был очень действенен и оказал большое влияние на исход сражения. Вначале оба флота кружились на одинаковой высоте, выпуская друг в друга снаряд за снарядом. Вскоре одно огромное задангское судно получило такие повреждения, что перевернулось, и видно было, как посыпались вниз маленькие фигурки экипажа. Вслед за ним упал корабль и глубоко зарылся в мягкий грунт древнего морского дна. Дикий крик торжества раздался с гелиумской эскадры, и с удвоенной решимостью бросилась она на задангский флот. Искусным маневром двум кораблям Гелиума удалось подняться над своими противниками, и с этой позиции они засыпали их целым градом бомб. Один за другим поднимались корабли Гелиума над задангскими. Вскоре несколько неприятельских судов были повреждены, и их стало относить к высокой красной башне. Некоторые суда хотели спастись бегством, но они оказались окруженными плотным кольцом тысяч маленьких, одиночных аэропланов, в то время как над каждым из них висел чудовищный военный дирижабль Гелиума. Прошло немногим более часа с той минуты, как победоносная задангская эскадра поднялась нам навстречу, и от нее остались только несколько судов. Последние, державшиеся еще дирижабли, были захвачены в плен и направлены в Гелиум под эскортом. При капитуляции этих могучих судов соблюдалась трагическая и трогательная традиция. Старинные барсумские обычаи требуют, чтобы сигналом сдачи воздушного корабля было добровольное падение на землю его командира. Один за другим бросались храбрые командиры вниз навстречу ужасной смерти, высоко держа над головой флаг своих кораблей. Самоубийство главнокомандующего эскадры означало сдачу всего оставшегося флота, и битва была прекращена. Мы сигнализировали флагманскому судну гелиумского флота приблизиться к нам. Когда оно подошло, я закричал, что Дея Торис находится у нас на борту, и что мы просим доставить ее немедленно в город. Объявление мое было встречено восторженными криками, и судно поспешило к нам. Когда оно коснулось нашего борта, несколько офицеров прыгнули к нам на палубу. Увидев сотни зеленых воинов, они в ужасе остановились, и только вид приближавшегося к ним Кантоскана успокоил их. Да и Торис, и я подошли к ним, и они не могли оторвать от нее глаз. Она ласково приветствовала их, называя каждого по имени. «Положите ваши руки на плечо Джона Картера», — сказала она, указывая на меня. «Этому человеку обязан Гелиум моим освобождением и сегодняшней победой». Они вежливо подошли ко мне и наговорили мне кучу любезностей. Самое большое впечатление произвело на них то, что я сумел уговорить свирепых тарков прийти на помощь Деи, Торис и Гелиуму. «Вы должны благодарить не меня, а другого человека», — сказал я. «Вот он. Позвольте вам представить одного из величайших воинов и государственных людей Барсума, Тарстаркаса Джеддака Тарков». С той же вежливостью, которую они проявили по отношению ко мне, обратились они к великому Тарку, и, к моему удивлению, Тарстаркас сумел держаться с не меньшим достоинством. Да и Торис перешла на борт флагманского судна и очень поразилась, что я не следую за ней. Я объяснил, что битва выиграна только частично, что оставались еще сухопутные силы задангцев, и что я не покину Тарстаркаса, пока победа не будет полной. Командующий всеми силами Гелиума обещал, что армия Гелиума атакует неприятеля из города одновременно с нашей атакой. Наши суда расстались, и Дея Торис была торжественно отвезена ко двору ее деда Тардас Морса, Джеддака Гелиума. Транспортные суда с нашими тотами оставались во время битвы в 10 милях от города, и мы поспешили теперь туда, чтобы выгрузить животных. Из-за того, что не было станции для воздушных судов, задача была очень трудная. Приходилось спускать тотов на землю на веревках, и эта работа заняла весь остаток дня и половину ночи. Мы были за это время дважды атакованы отрядами задангской кавалерии, однако значительного урона не понесли. Как только последний тот был спущен, Тарстаркас отдал приказ к наступлению. Разделившись на три отряда, мы подошли к задангскому лагерю с севера, востока и юга. На расстоянии мили от главного лагеря мы встретили передовые посты неприятеля. Началась перестрелка, которая послужила сигналом к общему наступлению. С дикими воинственными криками, к которым присоединился рев боевых тотов, набросились мы на задангцев. Мы не застали их врасплох. Они успели укрепиться и встретили нас в окопах в полном боевом порядке. Мы несколько раз переходили в наступление, но каждый раз бывали отброшены, так что к полудню я уже стал опасаться за исход битвы. Силы врага доходили до 1 000 000 человек, а зеленых воинов не было и 100 000. Войска Гелиума все не шли на выручку, и мы не имели от них никаких известий. Ровно в полдень мы услышали, наконец, сильную стрельбу между лагерем задангцев и Гелиумом и поняли, что давно ожидаемые подкрепления пришли к нам на помощь. Тарстаркас снова отдал приказ к наступлению, и свирепые зеленые всадники штурмом бросились на укрепление врага, и в ту же минуту войска Гелиума отковали противоположные брустверы, и задангцы оказались стиснутыми, как бы между двумя жерновами. Они сражались доблестно, но все усилия их были напрасны. Равнина перед городом превратилась в настоящую бойню. Резня кончилась только со сдачей последнего задангца, и мы триумфальной процессией вступили в большие ворота Гелиума. Вдоль улиц стояли женщины, дети и те немногие мужчины, которые по своим обязанностям не принимали участие в сражении. Нас встречали как героев, бесконечными восторженными возгласами, и осыпали украшениями из золота, платины, серебра и драгоценных каменьев. Весь город словно обезумел от радости. Свирепые тарки вызывали на своем пути неподдельный восторг и энтузиазм. Первый раз за все существование Гелиума вооруженный отряд зеленых воинов входил в город, и то обстоятельство, что они пришли в качестве союзников, наполняло радостью сердца красных людей. Очевидно, мое служение Деи Торис было уже известно гелиумцам, потому что толпа громко приветствовала меня, выкликая мое имя, и увешала меня и моего тота бесчисленными украшениями. При нашем приближении к великолепному дворцу мы были встречены отрядом офицеров. Они горячо приветствовали нас и передали приглашение от Джедда Кагелиума Тарстаркасу, его Джеддам и мне. На верхней площадке широкой лестницы, ведущей к главному входу дворца, стояли высшие должностные лица Гелиума. Когда мы подошли к нижним ступеням, от их группы отделился и пошел к нам навстречу один человек. Он был высок, прям как стрела, мускулист, имел осанку настоящего правителя. Я догадался сразу, что это был сам Тардос Мор, Джеддак Гелиума. Он подошел к Тарстаркасу. Его слова навеки закрепили новую дружбу между обеими расами. «Неоцененная честь Тардос Морсу», — сказал он торжественно, — «видеть перед собою величайшего воина Барсума, но то, что он может положить руку на плечо друга и союзника, — это уже счастье». «Джеддак Гелиума», — ответил ему Тарстаркас, — «было суждено человеку другого мира научить зеленых воинов Барсума, что значит дружба. Ему мы обязаны тем, что тарки могут понять тебя, что они могут оценить твои чувства и ответить на них». Тардос Морс приветствовал затем каждого из зеленых джеддаков и джеддов, и к каждому обращался со словами дружбы и благодарности. И, подойдя ко мне, он положил обе руки на мои плечи. «Добро пожаловать, сын мой», — сказал он. «Я дарую тебе с радостью самую большую драгоценность всего Гелиума. Нет, всего Барсума. И это является достаточным доказательством моего уважения». Затем нас представили Джедду Морс Каяку, отцу Деи Торис. Он был еще более взволнован встречей со мной, чем его отец. Несколько раз пытался он выразить мне свою благодарность, но голос его обрывался, и от волнения он не мог говорить. Между тем, как я узнал позже, он пользовался репутацией одного из самых бесстрашных и жестоких воинов Барсума, но он, как и все гелиумцы, боготворил Дею Торис и не мог без трепета думать о тех ужасах, которые ей ни за что не удалось бы избежать.